Она уже собиралась уйти, когда внутри раздались шаги, и дверь открыли. А в залитой солнечными лучами прихожей стояла невысокая молодая женщина в розовом халатике. Ее тоненькая фигурка выделялась на фоне падающего сзади света, а лицо оставалось в тени. «Миссис Краун?» — произнесла Люси. «Да». Женщина распахнула дверь шире. «Мистер Краун дома?» — спросила Люси. «Нет». Женщина повернула голову, словно пытаясь лучше разглядеть гостью. «А он скоро вернется?» — поинтересовалась Люси. «Не знаю», — сухо и неприветливо сказала жена Тони. «Я не знаю, когда он вернется. Ему что-нибудь передать?» «Моя фамилия Краун», — смущенно выговорила Люси. «Я его мать». Они замолчали, глядя друг на друга. Наконец женщина улыбнулась. «Проходите», — сказала она и взяла Люси за руку. «Пора нам познакомиться». Она провела Люси в гостиную. В комнате был беспорядок. На столике перед диваном стоял поднос с недопитой чашкой кофе и тлеющей сигаретой. Рядом валялась раскрытая на редакционной статье «Лондонская трибюн». «Добро пожаловать в Париж», — произнесла хозяйка, с улыбкой обращаясь к Люси. Подозревая иронию в словах и улыбке невестки, Люси насторожилась, почувствовала себя неуютно. «Ну, прежде всего, — сказала женщина, глядя на Люси, — наверное, мне стоит представиться. Или вы знаете, как меня зовут?» «Нет», — ответила Люси. «К сожалению, Дора», — произнесла жена Тони. «А ваше имя мне известно. Садитесь, пожалуйста. Приготовить вам кофе?» «Разве я не застала Тони?» — сказала Люси. «Мне бы не хотелось своим появлением нарушать ваши утренние планы». «А у меня нет никаких дел», — сказала Дора. «Схожу за чашкой». Она вышла. Розовый халатик вспыхивал в лучах солнца, проникающих сквозь окно. Люси села на стул и осмотрелась. Эта комната знала лучшие времена. Давно некрашенные двери запачкались, коврик истрепался. Мебель, требовавшая ремонта, казалась взятой на прокат, а жилище временным и неблагоустроенным. Только две большие картины, висящие на стене, абстрактные и нервные, выглядели как собственность жильцов, носили печать индивидуального вкуса –